Чёрт. Не такое наказание ей представлялось. Выплеснуть бы на него поток самых грязных ругательств, да только не выходит. Хочется уткнуться лицом в подушку и заскулить от несправедливости и зудящего под кожей желания, от такого близкого и такого далекого одновременно оргазма, но из цепкой хватки монстра не вырваться. «Проси», — произносит он коротко, демонстрируя чудеса самообладания. Аманда не представляет, как это у него получается. Монстр не человек. «Покажи мне всю свою ненависть!» Издевается. Ей бы скрипеть зубами и злиться, а выходит лишь дышать и бессильно дергаться, двигать бедрами в надежде уловить хоть талику тех ощущений, что так ей нужны. Теперь Аманда тоже чувствует себя животным. Голодным, потерявшим всякие человеческие ориентиры. «Пожалуйста», — с трудом произносит она на выдохе. «Так сложно, так тяжело. Продолжай. Еще. Сделай мне больно. Что угодно. Я...» «Что?» Даже в таком состоянии Аманда распознает ухмылку в голосе монстра и едва не воет от отчаяния в ответ. «Ублюдок». Всего одно короткое движение заставляет выгнуться дугой и зайтись не в стоне, в крике. Монстр с силой заламывает ей руки, и боль острыми иглами пронзает плечи. Почему это так приятно? Так правильно? Еще. С надрывом шепчет Аманда, не в силах больше держаться. Не останавливайся. Я так... «Так?» Он издевается, но и его терпение на исходе. Голос дрожит уже не в первый раз. Дыхание тяжелеет и учащается. «Хочу тебя. Просто сделай что-нибудь. Мне не до твоих игр». «Это должно звучать как «возьми меня, мастер, дорогая». Смех его хриплый и сбивчивый, шепот горячий. «Но ты делаешь успехи». Хватает всего нескольких новых толчков, чтобы мир перед глазами на мгновение расплылся в отвратительном белесом мареве под аккомпанемент частых всхлипов. Тело дрожит и отказывается подчиняться, не выходит даже пальцем пошевелить, хотя Аманда до сих пор чувствует в себе частые, сбившиеся с ритма движения монстра. Он тянет ее за волосы сильнее, животное. Сейчас Аманде не стыдно за свое поведение. Не стыдно, что монстр заявился к ним домой, а не оставил ее в покое, когда она выбралась с заброшенной станции. Ей хочется без сил свалиться на кровать и забыть, что в мире существует что-то еще, кроме навязчивых желаний тела. И за то, что Аманда не слышит грохота входной двери в другом конце квартиры, ей тоже не стыдно. Глава 23. Когда Рейнард Гласс открывает дверь своей квартиры, то не задумывается, что какофония звуков, какую он услышал еще стоя на лестничной клетке, доносится именно отсюда. Ставит на соседей, зная, что этажом выше, чего только не происходит. Там живет молодой режиссер, который то и дело снимает фильмы прямо дома и называет это современным искусством. Современное искусство, судя по всему, сегодня творится прямо в обители семьи Гласс. В глубине квартиры отчетливо слышен женский стон. Рейнард останавливается и мрачно хмурится, глядя в конец коридора. На дверь собственной комнаты. В голове не укладывается, что дочь могла позволить себе нечто подобное. Несколько широких шагов, и он преодолевает расстояние от прихожей до спальни, но та заперта. Из-за дверей доносится еще один стон. На этот раз короткий и мужской. Рейнарда передергивает. В жизни несносной Аманды всего одна задача — получить какое-никакое образование и удачно выйти замуж, а она ведет себя хуже заправской проститутки, едва окончив школу. Остается надеяться, что на этот раз та хотя бы выбрала себе достойного партнера. У него под боком растет настоящий монстр. «У тебя есть 5 минут, чтобы выйти и все мне объяснить, Аманда», — с долей недовольства произносит Рейнард, прислонившись к дверному косяку. И спустя 10 минут его дочь все-таки открывает дверь. До неприличия растрепанная, в помятом и испачканном черти чем платье, с выглядывающими из-под высокого воротника синяками и даже кровоподтеками. Но ее внешний вид и безумные, блестящие, словно у наркоманки, глаза волнуют его в последнюю очередь. Рейнард Гласс из-под лобья смотрит на мужчину, который выходит из комнаты вместе с ней. Почти на 1.5 головы выше Аманды, темноволосый, кореглазый, тот застегивает верхнюю пуговицу на рубашке и смотрит на Рейнарда с неприятной ухмылкой. Они уже виделись однажды, на выпускном вечере, и тот до сих пор выглядит в точности, как погибший в Сан-Квентине 1.5 года назад Лоуренс Роудс. От одной лишь мысли, что дочери хватило ума лечь под кого-то в 2 раза ее старше, только потому что тот напоминает сумасшедшего убийцу, дергается глаз. «Приятно познакомиться, Рейнард». Годы работы в крупной компании научили Рейнарда Гласса воспринимать любое знакомство как потенциальную инвестицию в будущее, но на этот раз он готов изменить своим принципам. Как у поганца наглости-то хватило? И откуда тому известно его имя? Судя по всему, Аманда не умеет держать язык за зубами. «Не могу сказать, что это взаимно», — буквально выплевывает Рейнард с откровенной неприязнью. «В вашем возрасте надо думать о собственных детях, а не...» У него нет слов. «Мне кажется, Аманда давно уже не ребенок. Правда, дорогая?» Самодовольную ухмылку с лица этого мужчины хочется стереть чем-нибудь тяжелым. «Аманда». Он решает просто не обращать на того внимания и оборачивается к дочери.